Послушайте стихи Афанасия Фета. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепенулся и весенний полон жаждой. Рассказать, что с той же страстью, что вчера, пришел я снова, что душа все так же счастью и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Вакханка. Под тенью сладостной полуденного сада, в широколиственном венке из винограда и влаги вакховой томительной полна, чтоб дух перевести, замедлилась она. Закинув голову, с улыбкой опьянения прохладного она искала дуновенья, как будто волосы уж начинали жечь горячим золотом ей розы пышных плеч. Одежда жаркая все ниже опускалась, и молодая грудь все больше обнажалась, и страстные глаза, слезой упоены, вращались медленно, желания полны. Когда мои мечты за гранью прошлых дней найдут тебя опять за дымкою туманной, я плачу сладостно, как первый иудей на рубеже земли обетованной. Не жаль мне детских игр, не жаль мне тихих снов, тобой так сладостно и больно возмущенных. В те дни, как постигал я первую любовь по бунту чувств неугомонных, по сжатию руки, по отблеску очей, сопровождаемым то вздохами, то смехом, по ропоту простых, незначащих речей, лишь нам звучавших страсти эхом. О, долго буду я в молчанье ночи тайной коварный лепет твой, улыбку, взор случайный, перстам послушную волос густую прять, из мыслей изгонять и снова призывать. Дыша порывисто, один, никем не зримый, досады и стыда румянами палимый, искать хотя одной загадочной черты в словах, которые произносила ты. Шептать и поправлять былые выражения речей моих с тобой, исполненных смущения и в опьянении, наперекор уму, заветным именем будить ночную мглу. Как много, Боже мой, за то б я отдал дней, чтобы вечер северный прожить тихонько с нею и все пересказать ей языком очей, хоть на вечер один, назвав ее своею, чтоб на главе моей лилейная рука, небрежно потонув, волосы приподнимала, чтоб от меня была забота далека, чтоб счастью одному душа моя внимала, чтобы в очах ее слезинка родилась, та, над которой я так передумал много, чтобы душа моя на все отозвалась, на все, что было ей даровано от Бога. 20:05. Радио Петербург продолжает свою программу. Предлагаем вам послушать музыкальный радиоспектакль «Каменный цветок» по сказкам Павла Бажова и музыке Сергея Прокофьева. Исполнители – артисты московских театров и симфонический оркестр Государственного академического Большого театра, дирижер Геннадий Рождественский, ведущий Игорь Дмитриев. Запись 1971 года.